«Гость» на радио ВК. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это рубрика «Гость» на радио ВК. Сегодня у нас в гостях один из столпов Красноярского ЗАГС Собрания, известный журналист, писатель Олег Анатольевич Пащенко. Здравствуйте, Олег Анатольевич. Добрый день. Олег Анатольевич, у вас недавно был юбилей. Мы бы хотели начать наш эфир с небольшого сюрприза, вручить вам подарок. Это билет на посещение салона тайского салона спа и массажа. Что, спасибо? Спасибо. Олег Анатольевич, вопрос такой. Как вы отметили юбилей? Как отмечают юбилей депутаты ЗАГС Собрания, писатель, журналист? Ну, похоже на мой юбилей, конечно, это уже редкость, так. Но мне 70 лет, и когда меня поздравляли близкие люди, я говорю, я честно признаюсь, я смошенничал. Я просто подкупил паспортистку, и она вот недавно совершенно изменила на 20 лет мне эту дату. Взяла, прибавила нарочно. На самом деле, мне 50 так лет все это. Ну, так посмеялись. Я уехал 7 сентября по традиции в Загорье Красноярское. Я уже лет, наверное, 20 там бываю. Не часто, но когда вот душа запросит, поехал. Очень люблю одиночество, но одиночество осмысленное. Не просто там отшельничаю, а просто хочется поехать, походить по аллеям, походить меж березок, побыть немножко на лавочке, посидеть с людьми. Но людей-то очень много, кстати, в Загорье оказывается тех, кто понимает, для чего он живет, что бы он хотел, понимает также он и то, что надо как-то менять жизнь к лучшему. Но вот предисловие эпиграфом к нашему и вопросу вашему юбилейному, я хочу сказать, что мне очень помогло одно время Оптинская старцев молитва. Там концовочка была такая интересная. «Господи, дай мне сил изменить то, что я могу изменить к лучшему». Второе. «Дай мне, Господи, стерпеть то, что я не могу изменить». И третье. Дай, Господи, мне отличить одно от другого. И поэтому многие из нас лезут на стенку там двухметровой толщины, пытаются пробить, не понимая, что это дано Господом для того, чтобы испытать тебя, чтобы ты терпел это все такое, да? А там, где ты можешь изменить, очень многие из нас, но я к себя к ним не отношу, все-таки я стараюсь понимать, что к чему. Я пытаюсь изменить. Это может форма такая быть не обязательно так наступательная, там категоричная, физическая, а просто... Как это умные люди говорят? А ты возьми человека за хорошее. Любой человек на хорошее отзовется. Противник ли твой, инакомыслящий ли твой. И вот это мне удается делать. Я как-то разговариваю когда с людьми. Я не вижу в нем врага. Там. Я вижу человека, который на одном отрезке времени живет со мной. Уйдем мы там оттуда. И хочется думать, что мы поставим хорошие следы. Мы даже до нас жили и после нас будут жить. Марк Аврелий говорил, делай то, что делается, сбудется, что суждено. Вы придерживаетесь этой теории? Толстой Лев Николаевич очень любил тоже это выражение, да, делай, что нужно, и быть, что будет, да. Я как-то вот человек, честно сказать, смертный, живой, и я хочу, чтобы при мне все это случилось, увидеть результаты, увидеть короткий выхлоп. Почему вот мы со Стафьевым, он как провидел меня, мы дружили одно время, 10 лет примерно была дружба. Слово «дружба» именно относилось, несмотря на разницу в возрасте, он фронтовик, в отцы годился, у нас хорошие отношения были. И он первые мои опыты очень одобрил, похвалил меня. Так книжка вышла в Москве с его предисловием «Родичи». Потом «Спасательный круг» вышел в Красноярске. Я еще намеревался. У меня задумка, ушедшая за мелом, написать такую трилогию. В принципе, все. И вдруг в 85-м году приход Горбачева, ощущение слома всего этого. И чувство, что я должен прямо при жизни видеть то, что я хочу делать хорошее, чтобы не прочее, написал книгу, через 150 лет ее там нашли, напечатали, а мне хочется при жизни своими современниками, братьями, сестрами, отцами, матерями, там, внуками и прочее. И я ушел в журналистике, ушел, как казалось бы, документальное кино. А потом, более того, о политике и думать не думаю. Потому что в советское время люди с моим характером, категоричность, ну, прямотой известной. У меня наивный человек. Я думаю, что вот я так родился и так и живу до сих пор. Я вспоминаю вот выражение, Данил, это выражение, так очень люблю очень его. Когда вдова Ролана Быкова, это про нас она сказала, это я читал, по-моему, в «Культуре», упорство и идеализм – вот общие черты поколения удивительных мальчишек, рожденных в 20-х-40-х. Упорство и идеализм. И во многом мы, вот мой характер, мой 45-й год рождения, там и 40-е, там 30-х даже, вот Севастьянов, Всеволод Николаевич, там, возьми других, вот кто там подходит, Абакумов, вот из моих коллеги. Удивительные люди, удивительные, яркие, необычные люди. Это вот нас объединяет упорство и идеализм. И никуда не денешься. И, несмотря на это, я думаю, политика, конечно, не для меня. В то время тоже была хитрость, была и двуличность какая-то, и малодушие. Хотя была и иногда просто взрывные люди были. И вдруг, когда слом произошел, 90-е годы, И тут, оказывается, я и пригодился. И вот для чего, думаю, я родился, потому что газету я основал, Красноярскую газету, думал, на 2-3 года. Ну, чего эти демократы пришли? Чего они могут, как они могут взорвать Советский Союз, великий, Российскую империю? Оказалось, не 2 года и не 3 года. А Петр Васильевич Романов, шутя мне, наш герой, бывший депутат сейчас Госдумы, мы очень дружили, 92-93 год, Олежек. А что, если они пришли на 70 лет? Я так засмеялся, так беспечно. Петр Васильевич, как на 70 лет демократы? Они же ничего не умеют делать. Только сломать и зацепенели сами. Ну, сломали. А потом пришли ловкие ребята, и что сделали, то это понятно, что сделали. А потом, когда я увидел анонс вашей передачи про меня и мою фотографию, я думаю, ну какой там вопрос стоит? А там вопрос примерно, как жили вчера, как живем сегодня, и что это такое? И вспоминаю я своего ровесника Сережу Семянникова, поэта, очень известного, интересного поэта, Челябинский. И он написал 8 строк, послал мне как-то. Я прочел, и перед приездом Толоконского ТВК приглашает меня, москвича, Леша, Клешко, сидим и разговариваем. И вот я сопротивник такой Толоконского, хотя, ну, я просто вижу, что это тип людей, которые, ну, не буду о нем говорить, ладно. И вот мы сидим, разговариваем, и пришло мне в голову 8 этих строчек. А как вчера, москвич, а как вчера, как сегодня, как завтра? Я говорю, знаете, что вот Сережа Семянников написал 8 строк. Это «Как мы жили», и как живем. Была когда-то родина, сегодня не поймешь. Все куплено и продано, и правит ею ложь. Она и раньше правила, творя немало бед. Однако были правила, которых нынче нет. И вот депутаты в этом спотыкаются постоянно. Очень многие люди, тем более советского покроя, они еще живут мерками того. Написал письмо, логично, убедительно, отреагировали, помогли, сделали. Столько-то дней, такие-то сроки. А сейчас депутат не может добиться, в коммерческая тайна, пишут следственные органы, это коммерческая тайна, это прочее. И все построено на то, чтобы подлого, богатого, такого, значит, категоричного, жестокого, защитить, увести от всего. Пример, масса примеров у нас. Сервяков и, господи, Васильева тоже рядом. Хорошавин тоже, наверное, через 2 года отпустят. Да и Кайзер, шумят сейчас, поймали Коми. Там целая банда, господи. Ну, что-то в этом говорит. Ну, главу Карелии бывшего вчера арестовали. И вот так, ну, пожалуйста, да. Потом, говорят, офицеров где-то, вот, следственных органов офицеров за то, что пытали, мучили людей. Тоже где-то на Урале, что ли, начали арестовывать. Но хочется думать, не надо кампанию делать, надо привести вот это вот собрать, разом тряхнуть это все, и потом начинают воспитывать уже людей 18, 19, 20 лет, как воспитывали нас. Ну, не то, что полюби ближнего, трудно любить ближнего, это вот идеалист мы, конечно, там, полюби ближнего, как самого себя, дай рубашку, там, но хотя бы не радуйся его беде, как по Ницше, да, падающего подтолкни. Мы русские никогда такие не были. Мы падающего, даже если врага своего, никогда не подтолкнем. Мы его постараемся удержать, оттащить, даже собой рискуя. То есть русские, советские национальные черты, объединенные все вместе, слово «советское», не надо глумиться над ним. Это было толковое слово, оно нам не мешало жить. Все-таки в основе были русские мотивы. А сейчас мы живем намешан у нас какой-то, знаете, вот рассол такой сказать, гадкий сприз, вонючим запахом, мы в нем пытаемся жить, выжить. Но это тоже может быть отчасти Божие такое испытание. Но он решил, что только кроме русских никто не выдержит. Ну, я имею в виду татар, там все. То есть, на территории... Кроме россиян. Да, нам, россиян, действительно. Живущие на территории Российской империи. А в самом деле, я тоже когда постарше стал, думаю, как же нам удалось построить такое государство? Когда родился с атарином, тут ходит буддист рядом, тут синагога там начали, тут муэдзин там запел. И мы живем абсолютно... Это нам никому ничего не мешает. И когда же, конечно, когда я никого там не задел, там мне и больно. А так просто живем и живем. Я в армии служил, в ракетных войсках. У нас Цвайкалия, ракетный полк, потом типа ОС, отдельные старты. У нас раньше было 8К-64, они стояли на столах. А потом при мне в 66-м году стали строить шахты. Все, крышка отходит, и пошла дура эта. Ну, дура слово назвать не надо, если она врага разит. Но вообще войны бы не надо было. И вот мы когда там служили в ракетных войсках, я помню, один очень хороший момент был, где смешана была и воля, и гордость за родину, и чувство того, что ты земной, короткой жизни человек. Елизаветина, шахтная на горе, и мальчишки, девчонки, а было стой, стрелять будем там, не знаю, убьет. Они это читали, смеялись. Короче, проволока, спираль была, там все понятно, зона. И вот они идут, и все время машут рукой, нам веселятся, и ребятишки пляшут. А нас было, ну, 12 человек. Там смена, караул меняется. И стал каким-то чувством счастья. Скоро на дембель, значит, так? 3 года служили. Это был август, по-моему. Небо синее-синее. Свет истребителя реактивного, белый такой. И кругом березы. И вот я иду, автомат, 2 рожка. Значит, дети прыгают, я им кулак показываю, значит, все это. Смотрите, что написано, стрелять буду. И тишки из деревни Елизаветина. А я рисовал в детстве, писал стихи, ну, то есть все это. Пианино пробовал играть такой. Футбол играл левым крайним нападающим. О чем тогда еще, по-моему, Юрчик сказал, ну, ясно, кем ты еще мог играть? Левый крайний нападающий. Я говорю, да потому что с левой стороны бросал, правой ногой бил, получалось. Вот, иду я и подошел к караулку, взял ручку и написал. 2 строчки, я вот считаю, что лучше, что я написал, может быть, ну, хотя бы с точки зрения своей. «Самолеты, березы и дети. 3 великих чуда на свете». Вот это вот чувство, вот, наше окружение, наша фауна такая, да, удивительное стремление и попытка выхода человека в небо, летать, крылья обрести. Ну и, конечно, дети. Идешь, если шли мы, и смотрю, девочка плачет, это маленькая в коляске, сердце заходит. Ну, любой мужик. А как ты защитишь маленький? Надо ему выплакаться. Это такая доля у маленьких. Олег Анатольевич, вы вот сейчас в вашем ответе употребили термин «Российская империя». Так Российская Федерация или все-таки империя? Где мы живем? Все-таки империя. Вы знаете, империя – это объединенное все. Федерация – это кучка лоскутков, объединенных в одно, склеенная, разве что, понимаете, наверное, все-таки налогами. Налогами, бюджетами, налогами центральными. Ну и пока еще традиционным, историческим, с связью духовной такой. Все-таки, понимаете, как-то вот это еще удается держаться. А империя – это от Москвы в сторону Калининград, там Владивосток, Курилы, Арктика, внизу там Средняя Азия. И никто не считается. Область, край. Не надо, я не люблю, когда это начинается. Давайте отдельно сделаем все. Не надо отдельно. Татарская ССР, это ССР не надо. Просто пусть хотя бы губерния. Ну, пусть татарская губерния будет очень проще. Или там пусть будет, там, так, допустим, какие-то узбекская диаспора. Бербержан, там еврейская автономная, тоже смеялся. Господи, нашли евреев. Это ссылка, к чему они туда поедут. Зачем тогда это было делать, смеяться? Империя. Я слово империя вижу такое, знаете, очень недосягаемое такое понятие, недосягаемое. Мы не империя. Мы в любую минуту, я чувствую такое ощущение, и боюсь даже вслух это сказать. Мы во многом предатели были, особенно после 90-х годов. Что мы делали с Югославией? Что мы делали с нашими людьми, которых мы защищали? Мы отдали все. Что мы сделали Германии с ГДР? Ну, надо было объединиться, надо было остаться там, хотя присутствовать. Американцы же ничего. Они там как стояли, так и стоят вечно. Мы туда-сюда. Малодушные, штаны не поглаженные. Ходит министр обороны, я помню, эту фамилию, что не буду называть, в Думе был, сидел, он прошел с портфельчиком сгорбленный, маленький такой весь. Ну, это ЦРУшники руководили нашей страной, сколько делали, все. Что натворили? Конституцию написали, правда, она более-менее еще как-то не исполняется, слава богу. Если бы исполнялась, что было бы с нашей Российской Федерацией, так называемой? Ну и потом времена Путина, вот эти вот, говорят, лихие 90-е, никакие нулевые, может быть, и никакие, но тем не менее, с точки зрения внешних защит, да, нашей страны, здесь надо дать Путину должное. А что касается внутреннего, что происходит с экономикой, что в школе с образованием, что происходит со здравоохранением, что у нас, ну, наука, оборонка. Сейчас показали, и выяснилось, что, слава богу, мы здесь тоже держимся. А вот это вот ЕГЭ, это то, что платная медицина, то, что делает Филькина грамота, значит, наши следственные органы. Сейчас вот фильм «Шеф» невозможно смотреть. Я смотрю на НТВ фильм «Шеф». Это полностью разоблачение того, что происходит в стране. Не только в милиции, там полиция, не только в этом. И надо, конечно, исправлять. Как это будет делано, я даже не знаю. Ну, вы принадлежите к демократической партии, а тем не менее являетесь, насколько я понял, имперцем. Как вы совмещаете? Партия у меня «Справедливая Россия», она социалистическая. Правда, Зубов Валерий, мой антипод, он однажды на пленуме говорит: «Олег Анатольевич, социал-демократическая». Для него демократическая, которая отмерла, все уже ушла, он все равно цепляется. Ну, я уважаю его, он как экономист великолепный человек. Но как в политике блудит, и на его взгляд я блужу в политике. Я государственник, мне легче, понимаешь, Данил, мне легче всего, наверное, в законодательном собрании работается. Потому что, как сказал один священник, мы с ним дружим, он говорит, есть ВСК в человеке, это самое дорогое. Человек может быть умным, добрым, сильным, порядочным, там, образованным, прочее. Но в лихую минуту, когда нужно встать, как вот наши отцы, пускай за Родину, пусть не за Сталина, хотя я за Сталина, я очень Сталина люблю, у меня портреты висят в редакции, в ЗАГС-собрании висят его портреты. встать и, может быть, погибнуть даже. Но понимать, что если ты не встанешь, никто может не встать. А как это сделать? Я вижу очень много смелых людей у себя в созыве, но не встают. А не потому, что трусы, а потому, что нет ВСК этой. ВСК – это внутренняя свобода. И когда ты внутренне свободен, ты, может, даже опасен. Ты опасен для паразитов и нелюдей, для подлецов. Но ты внутренней свободой, ты дорог, и ты близок людям обездоленным, униженным, оскорбленным. И во мне, я когда смотрю, у меня нет врагов там, ну, явных врагов. Я вижу, человек плохиш. Но повернись с другой стороны его, слушай. Там столько нежности, доброты в нем. Где он единорос, например, там, и какие-то позволяет себе хитринки, там, фальшивинки. Но я знаю, что он помог этой семье бедной. Я знаю, что он старика обогрел какого-то. Это я тоже знаю. Я всегда дорожу теми людьми, которые живут со мной. Во-первых, они русские. Ну, российские. Россияне, так скажем честно. Вот внутренняя свобода во многом мне помогает. Поэтому я как государственник. Недавно я снова обратился с законопроектом вернуть прямые всенародные выборы глав администрации районов мелких городов. Ну и Красноярскую городу тоже мы это стоим. И «Справедливая Россия», Трикман, Чеврипанов, я, сейчас мы Маркет Максим, «Справедливая Россия» в фракции. Мы, конечно, за прямые выборы. Да, расхода, да, они были неудобные, люди избираются, но это глаз народа, глаз Божий. Примите его. А сейчас что у нас сделали? Комиссия. 3 человека с места, 3 человека губернатор посылает. Комиссия конкурсная определила, навязала. Депутаты нажали на кнопки, большинство единороссов. И пожалуйста. И когда губернатор Толоконский год назад примерно, ну, может быть, даже там, 8 месяцев назад, стал предлагать эту форму комиссию, я назвал ее комиссионки. Раньше были прямые выборы, потом стали кривые, а сейчас комиссионки, так я определил. Ну, у меня со словом нормально, лады. «Березка», валютный магазин. Да-да-да, точно. И вот эта комиссионка сейчас, и Толоконский, с чем меня аргумент, которого я почел, хотя не принимал его предложение, ну, довольно-таки сильным аргументом, ну, пожалуй, я согласился, но голосовал я против, конечно, я за прямые выборы. Он как сказал? Я езжу по районам, городам, я человек из Новосибирска, но я ваш, красноярец, сибиряк, я вижу, как не дотягивают главы администрации сегодня. То есть мало к чему бывает пригодны, и нужно катастрофическое положение, нужно их менять. Нужно менять многих, обращать их на работу. Кто-то учитель, кто-то там, ну, в общем, врач, что-то это. Но, тем не менее, никого не переназначили. Слушай, да в том-то и... Ну, логика-то была в его словах. Давайте мы внимательно изучим кадр все хуже, меньше и меньше. Кто-то спился, кто-то ушел в бизнес, кто-то начал ехать за границу. И у нас некому бывает даже сельсовет возглавить, не знаем. Деревни обезлюдили, врачей нет, учителей нет. Так, короче говоря, хорошо. Те, кто голосовали за предложение Толоконского, я думаю, он их убедил, этой мотивации. Давай-ка мы ищем людей ставим. Мы тогда будем полагаться на них, мы будем знать их сильные стороны, слабые стороны. Ну и что в итоге оказалось? 25 переизбирались комиссии, и, грубо говоря, все они остались. Даже вернули Керсика, которого демократы не любят, за то, что он там, да, и, собственно, как там любить, не любить. Он купил орден Столыпина, по-моему, за бюджетные деньги. Чушь какая-то собачья. Господи, русские люди никогда не были. Ты спасибо скажи, и все. Что им там орден? Спасибо, там, премию. Ну, премию дашь, молодец, пойдет. Жене шаль. Нет, ребята, я не гордый, я согласен на медаль. Согласен на медаль, же Дактеркин, правильно. Вот. Так поэтому, для чего ты тогда уговаривал людей проголосовать нас, принять этот законопроект, если на выхлопе осталось то же самое. То есть это назвал, что это совместный проект Толоконского, они знали все, что так надо, и они подали заявление себе о временном, ну, об увольнении. А потом этот состав старый депутатский их избрал и переизбрался, пришли новые депутаты, ну, хотя бы половина частично, а уже голенькие, готовенькие, одетые в новые одежды, с прежним личиком, голова сегодня ними сидит. Так, ребята, будем работать дальше. Олег Анатольевич, вот здесь возникает у меня парадокс. Все депутаты, с которыми я общался, выступают за прямые выборы. У меня вопрос. А как приняли закон, если даже читаешь, ну, не только мое общение, читаешь высказывания, там, неважно какой партии, Единая Россия тоже говорит, мы за прямые выборы. Так как закон-то прошел? Кто проголосовал? Или говорит одно, а на кнопки жмем по-другому? Данил, так и есть. Смотри, значит, есть такое консолидированное голосование, консолидированное словосочетание, ужасное для дяди Демити Кучера 19 века или для дяди Вовы, водителя сегодняшнего. Какое консолидированное, что это консоль. Значит, Единая Россия была вынуждена подчиниться потому что они в «Единой России». Это и обязывает. Это не круговая порука, например, на «люблю Родину так, как никто не любит». И ЛДПР не любит так Родину, и «Справедливая», и там и «Патриоты», и «Быкова» не любят. А мы Родину любим, «Единая Россия», так, как никто. Я бы тогда даже это, ну, согласился, да Бог с вами, если бы все делалось в интересах населения, избравшего тебя, в интересах, значит, на каких-то слоев населения, пускай уж не всех слоев. Но это нет просто. Глаза пряча, нажимают на кнопку, и все уходит, не объясняет ничего. И если сейчас у нас 52 человека, у них всегда есть 30 голосов, 27 нужно голосов, у них всегда 30 голосов в «Единой России» есть. Практически не то, что, а для чего тогда мы идем. Но некоторые вещи, а настолько, очевидно, дурные, что они от «Единороссов» не пытаются провести через заксобрание, понимая, что даже многие из их братьев просто встанут и уйдут, перекурить, ну, в туалет, например, там вышел, там все, на голосование. Ну, есть мера какой-то подлости определенной, или, скажем, с другой стороны, еще я их хочу оправдать в тем смысле, что Москва сегодня, выдавливая из тюбика нам, 500 миллиардов забирает, увозят в Москву. Нам остается 160 миллиардов в бюджете. А туда, значит, кормятся сами, кормят там «Орел», другие, да бог с ним, если людей кормят там, понимаем. Но при этом вы нас-то не удержите. Мы ходим, детсады не можем построить, мы не можем дороги толком сделать. Мы сейчас издеваемся над дорожными строителями, что они воры и прочее. Мы забываем, что мы живем в резко континентальном климате, что жара 35 градусов, значит, через 5 дней минус 2 уже. У нас никогда не может быть такого, что чем вот славятся, например, там страны развитые. Но с другой стороны, да, ты чувствуешь, что, в принципе, мы можем Москву как-то не послушаться, убедить Москву, а мы не убеждаем. Москва дает команду, мы голосуем, ну, мы, это «Единая Россия», там. И получается то, что народ разводит руками и не понимает. Олег Анатольевич, ну, если мы говорим о дорогах, в соседней Томской области, на вашей родине, гарантия на дороге 5 лет. И я четко знаю о том, что если с дорогой что-то происходит, ее ремонтирует компания, которая эти дороги делала. У нас гарантии при том же климате 3 года. А, извините, 2 года. И никто не следит за тем, а когда же был предыдущий ремонт. Как такой парадокс объяснить? Бывает еще хуже. Вот этот мост строят, 4-й, а там, зная, что там будет, покрыли, а сейчас сломали, опять все ломают. То есть, вы понимаете, ну, я не могу говорить, значит, может быть, прямой эфир позволит мне так сказать. У меня мой родной дед, офицер НКВД, член ВЧК, он настолько, ну, убежденный человек в том, что нельзя воровать. И рубить руки не надо, потому что жестоко. Но стрелять пулю в лоб – это надо садить бесполезно. Когда пьешь человека, нельзя исправить. Но, к сожалению, очень многие по ложному доносу были расстреляны. Почему бабе там выступают, были сталинские репрессии? Вы сейчас посмотрите, что Сталин сделал Путного. Сколько подавил врагов внутренних, которые могли. Я недавно совершенно случайно узнал, что 18 июня Сталин дал приказ о повышении боевой готовности. 18 июня. И спустили на тормоза. А через 4 начнется война. Нет, Сталин. Давить надо было еще додавливать. Но и времени не хватило ничего. Так вот, воровать-то нельзя. Я в Красноярске работаю и живу, я поражаюсь. Тендер выиграла фирма, которая 2 чернильницы, 3 ручки, да, и 2 стула. Они выиграли миллиардные. Как они выигрывают? Кто меньше даст там, да, того он там дает. Там, вот это вот безобразие, которое нам ввинтили, как вот ржавый быт, в шуруп, вот в тело больно. Надо менять, правителя менять. Что толку, когда у нас то же самое сохранится? Ну, будет Петров, Потапов будет, потом будет Сидорчук. Надо менять образ мысли. Надо заглядывать уже в будущее наших детей. Надо освобождаться от этой химеры. Страна полностью криминально-буржуазная страна. Криминал не обязательно с ножом кровью обогрённым, а просто подлец, очень умный. И потом, если меня сейчас спрашивают, а ну, социализм хотите вернуть, что ли, да? Социализм хотите вернуть? Нет, что плохого было в социализме? Так и в капитализме, который взял очень много от социализма после этого. Они тоже прекрасно живут, шведы, там другие, посмотрите, шведский социализм. Я, помню, в 2005 году прочел и поразился, запомнил, и руководствуюсь этим выражение, мне прочитал я у белорусского премьер-министра в 2005 году. Он сформулировал, что нам надо делать. Он сказал, что к национально-государственному централизму от антинационально-рыночного анархизма. Сегодня у нас антинациональный рыночный анархизм. Рынок все устроит, он все устроит, ничего подобного. Эта марка удобно придумана. Рынок все отрегулирует. Не отрегулирует. Подлец схватит, честный человек сопьется и умрет, и семью погубит. Поэтому нужно, как ни называй его, этот строй будущий, а мы к этому придем. Государственный, значит, национально-государственный централизм, при котором освобождается такое давление на регионы, регионам вера, честные люди сидят, у нас преступность карается, у нас расстрелы, значит, высшая мера наказания обязательно возвращается. Почему сейчас нельзя вернуть? Потому что перестреляют лучших людей для начала. Найдут формы прочие, освободятся от честнейших людей. Вот поэтому Путин не дурак, он же понимает, сейчас верни смертную казнь. До носа и сейчас-то уже стучат друг на друга. Казалось бы, что еще нужно? Вот. А тогда будет ужас. Значит, поэтому, я не знаю, я сейчас представляю, вот Сталина, я считаю, уже живет среди нас. Он придет, конечно. Фамилия другая у него будет, неверно. Как ему нужно все будет перекраивать? Да еще мирным путем, да еще методом уговоров. А у нас нет, у нас так не получится. Пряник, кнут. Надо чередовать. Хорошим людям пряник дай, а плохим кнут. Как отличить хорошего от плохого? Хорошее от плохого. Вот это задача, при котором, что такое... Нет, кроха сын к отцу пришел и спросил, куда, что такое хорошо, что такое плохо. Я когда маленький был, думаю, ну понятно, горячее – это плохо, холодное. Подожди. А холодное? Я что, помню, задумался мальчиком. Это плохо или хорошо? Мне учитель говорит, как это хорошо, Петр Андреевич был. Как сказать? Иногда холодное – это привести чувство хорошо, а иногда ты можешь простыть. И вот это вот детское впечатление хорошее. Я понимал, что все гораздо... Но есть вещи, которые очевидные просто. Слепота – это плохо. Зрение – хорошо, да? Без ноги человек – это плохо. С ногами – хорошо. Хотя... Почему? Иногда слепота – это хорошо. Ты не видишь все эти ужасы, которые... Ладно, что такие грустная шутка такая, да. Вот, ну, что такое хорошо и плохо? Да, я думаю, что все-таки человек вошел в мир, он уже знает. Ложь, а я не понимал. Вот когда он ребеночек, к утюгу горячему не пускай его, он пальчики обожжет. Понятно. Ну, плохо и хорошо у нас есть внутри. Мы понимаем. Олег Анатольевич, если ребенок тянет руку к горячему утюгу, и вы понимаете, что не успеваете отдернуть его, стукните больно по рукам, и тем самым обидите ребенка или дадите ожечься? Обязательно стукну, да? Тоже расцелую его, подведу к окошку, скажу, слушай внимательно, смотри в глаза. Он в глаза. Ты понимаешь, сейчас я горячий утюг, ладонь прижму свою, и здесь будет дым идти, и кровь пойдет. Ну, вот так примерно могу. На себя переведу сразу же. Ребеночек поймет, почему есть. Я, кстати, никогда мама меня не била, но папа один раз мне врезал, Царство Небесное ей врезал. И по делам. По делам, потому что он только так и мог мне привести в чувство. Я вскипел, маленький мальчик там, и не помнил себя. Там сказал одну такую вещь, папа врезал. И это достаточно было. Кому-то надо 50 палок, кому-то 500, кому-то один раз, а кому-то просто слово. Не делай так, это плохо. И все. Можно коротко, да нет. Если бы у вас была такая возможность для депутатов ЗАГС, собрания, Горсовета, Госдумы, ввели бы телесные наказания? Телесные? Наверное, нет. Но я бы не спрашивал строго тех, кто, не имея такой закон, все-таки применяет кнут, палки. Ну, не по голове. Не это, не железный. А резиновый можно, пожалуйста, это можно делать. Я бы это сделал. Ну, невозможно. Ну, я просто не знаю, что придумать. Женщину оголить на площади и бить ее кнутом-то по заднице, прошу прощения, да? Это бесчеловечно по другим женщинам. Не, ее-то мало. Значит, бить надо ее в закрытых стенах. Ну, может быть, бить стоит скорее того, кто не сумел людей чему-то научить. Мы часто дальше, Данила, думаем, Бог накажет, Бог все видит. Да, видит, но мы же слабые люди, мы все время думаем, почему при нас этого нет? Почему нет расплаты при нас, при нашей жизни? Олег Анатольевич, извините, вынуждены прерваться на небольшую паузу. Гость на радио ВК. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Внимание! Общественный проект «Радио ВК» набирает учеников-специалиста по продажам в социальных медиа. Запись на собеседование и дополнительная информация по телефону 8-923-276-33-35, 8-923-276-33-35. Гость на радио ВК. Это рубрика «Гость на радио ВК». У нас сегодня в гостях Олег Анатольевич Пащенко, депутат законодательного собрания, писатель, журналист. Олег Анатольевич, на мече у Чингисхана был написан девиз: «Боишься – не делай, делаешь – не бойся». Чего вы боитесь? Я боюсь, вот, пожалуй, сейчас немедленно отвечу. Я одиночка во многих вещах. Я люблю быть один, один я непобедим. Вот как ни странно это звучит, вместе мы непобедимы. Нет. Партия, собранная из случайных и подчас людей разноречивых и все прочее, она практически парализована. Она не может сделать большое дело. Нужен кто-то один, ну, Ленин. Ну, там, возьми, там, Наполеон, кто-то такой двигатель. Колумб, который не хотели моряки, он попер туда, взял. То есть я когда один. Вот когда я один, я ничего не боюсь. Потому что если у меня не получится, если я принесу себя в жертву, себя я один, чтобы никто не пострадал из-за меня, тогда я все. Как только появляется желание, значит, что-то там изменить, сделать, взять вверх, то я начинаю сразу думать, какими силами. И начинаю смотреть. А вокруг меня одинокие женщины, там, допустим, больные мужики, кто-то многосемейный. Думаю, если бы я один пошел, то я бы ни за кого не переживал. Но если нас много, вот тут я трушу. Я просто жалею этих людей. Но трусость, может, неправильное слово. Может, слово сказать «осторожничаю» там, или «шаг назад делаю». Еще возвращаясь к началу. Когда я один, я вижу, что надо, я пойду, и часто дается мне делать то, что я хотел. Олег Анатольевич, у меня папа приблизительно ваших лет. Он рассказывал, что одно из самых ярких у него воспоминаний – это когда умер Иосиф Виссарионович Сталин. Он плакал, как он рассказывал, говорил, как мы дальше будем жить. А затем у него, люди разные бывают, у него произошло разочарование. Он достаточно яркий антисталинист. И вот вы можете сказать, свои детские ощущения помните? Вот. Сталин умер 5 марта 1953 года. За неделю до этого траурная музыка, Сталин болеет, температура, давление, по радио говорят, музыка, Шопен, там, Бетховен, там, классика. Никаких там радостей, никаких ничего. Ну, это за 3-4 дня, скорее всего, было. Но все были так вот под этим. Ну, папа у меня лесничий был, мама домохозяйка. У нас к тому времени уже было 3 детей у мамы. Я жил на Кубани, станица Ахметовская. Ходил первый класс, заканчивал его. И когда мы пришли в школу, линейку, у меня даже есть школа, фотоаппарат, в интернете есть, моя школа Ахметовская. И директор школы был однорукий. И нас построили, мы уже знали, что Сталин умер. И это до нас не дошло. Ну, умер Сталин, жалко, да. Но когда фронтовик однорукий перед линейкой не выдержал, вытащил платок, руки трясутся, и взрыдал. Вот и мое ощущение, оно похоже на ощущение других было мальчишек, девчонок. Озноб взял. Мы так поняли, что это страшно, так жалко. Вот на самом деле так. Я спрашиваю иногда своих ровесников, как кто узнал. По горю соседних людей, наших соседей, наших родных, мы понимали значимость. При этом никто не говорил, я там люблю Сталина, не люблю. Все понимали, что страница переворачивается, а что будет дальше, Бог ее знает. Говоря о Сталине, невозможно не вспомнить фигуру Лаврентия Павловича Берия, которую сейчас не менее противоречивая фигура. С одной стороны, да, человек, который причастен к гибели тысяч невиновных людей, но, с другой стороны, это действительно лучший менеджер 20 века, эффективный. Данил, я не приписываю Лаврентию гибели миллионов. Миллионов нет, тысяч. Ну, даже тысяч, смотри. Берия как раз славен тем, что он повыпускал многих. Он повыпускал многих Берия. На самом деле, он понимал, что куда все идет. Потом я так думал, что миллионы погибли. Расстреляно за 23 года 1 600 000. Там что-то такое было. Приговорено к высшему меру наказания. К приговорено, из них половина были не исполнены, потому что, ну, оставалось. Потом очень много валом вышли на волю, на свободу. Нечего американцам нас, и французам, англичанам нас тыкать пальцем Сталина, потому что, когда Фроловецкая ночь, Ивану Грозному не снилось эти потери, которые за одну ночь. Он за свою жизнь, и, по-моему, 400-500 убил, так, а рисует Распутина, Шишку Григория, бедного старца, нормального человека, рисует уродом копыта, рожки ему там, наших всех. Нас боятся. Мы, Данила, на территории Российской империи, Российской Федерации, России, вот, мы просто другие. Мы похожи на них, но мы вместе с тем другие. Просто код у нас другой, программа другая. Наша нация. И по поводу Сталина я хочу сказать, что Берия, он подозревал, как-то Берия чурался немножко. Кирова любил Сталин, безусловно, все это признают. Киров Сергей Михайлович, Миронович, он сам говорил, вот Сталин боится тебя как соперника. Киров был, как я, например, литератор, рецензии, стихи, прочее. Он обаяшка был, харизма была у него. И он все время говорил, вы чё? Сталин – это хозяин, хозяин. У него одновременно и поэт, и технарь, и управленец. И, ну, все, он знал не то, что директоров заводов, комбинатов, их было тысяч по имени отчеству. Он многих имен жен знал, детей. Во, голова-то была совершенно у Сталина. Лаврентий Павлович Берия, чего больше, плохого или хорошего? Хорошего больше, конечно, было. Вот интересно, что я когда в новый созыв был, пришла из Ростова, Красноярска, из девятки, пришла это телевидение, ребята, оператор, ну, снимать там, о городе спрашивать. И я Гаврилу говорю, Петр Михайлович, зайдите в мой кабинет, ко мне зайдите, там Севастьянов, я и вы, скажете несколько слов. А Гаврилов, понятно кто, это Королёв, наших современных, это умница величайший, сейчас научный работник, скромнейший человек, вот. И он, короче, мне, почему я рассказываю об этом, открывает дверь, а перед глазами у него портрет Иосифа Виссарионовича у меня в кабинете, так руки сложил, это на его 73-й, он улыбается, смотрит, ласковое лицо хорошее такое. И мне лицо Гаврилова поразило, я не ожидал такого. Сначала он насторожился, потом размягчел, а потом улыбнулся, а потом сел, когда его посадили, вот, и начали спрашивать, и он говорит, ну что, вот, обернулся, показал на Сталина, если бы не он и еще ряд товарищей. Не было бы никакого Красноярского 26, не было никакого Железногорска, Зеленогорска там, и начал перечислять все эти наши точки такие. Вот и про Берия, вот в Красноярске 26 старики рассказывали, а что им-то здесь? Он говорит, что он столько много сделал для оборонки Берия. Потом само имя наводило страх, а в жизни тоже помешивал чай ложечкой, обжигал пальцы. Ну, нормальный человек, да человек был, все прочее, но умел так. Как это все попутно, Данила, приходит мысль? Любовь или ненависть для государя? Цезаря спросили, государь, вас не любят. Цезарь сделал паузу и сказал, зато боятся. Пусть не любят, лишь бы боялись. Вот это совершенно правильно. Поэтому вот это овеяно страхом, но после, когда они умрут, не мгновенно мстят, придумают всякую всячину, стараются. Ну, как Сталин правильно сказал, это общеизвестно, что после моей смерти, он сказал об этом Калантай Александре, Саш, после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, мне припишут множество злодеяний, но ветер истории все сметет. И почти начинается это все. Олег Анатольевич, ну, существуют две такие расхожие фразы. Это революция не стоит того, если во время нее пролилась хоть одна слезинка. И второе, что если среди 10 виноватых есть один невиноватый, то надо выпускать всех. Как быть с этой теорией? В мирное время, время, когда нам ничто не угрожает, внутри крепость такая вот, духовная скрепа есть такая, национальная, кровная, хорошая, то можно махнуть рукой и вместе с одним невиновным на некоторое время отпустить, держа на поводке, и этих виновных. Но они уже все обречены, они все равно должны понести наказание. Ну, можно выйти. Я думаю, когда сейчас вот неспокойно, у нас никогда спокойно в России не было, честно слово, но не было. При Брежневе, говорят, там было спокойно, тем не менее. Были масса проблем, которых надо было решать, и Афганистан тут вмешался, и Чернобыль, и все прочее, понятно. Я думаю, что здесь надо быть мужиками. Мы... Что такое, вот, например, я понимаю, земля на земле? Это ум, масса и энергия. Человеческая масса, ум, которому Господь там кто-то там провидение дает, такие вот просто, ну, глаза, Господи, пятый, шестой, третий глаз там, и чакра шестая или какая-то, Господи. И энергия. Энергия заряжается. Мы сейчас, у нас энергия, понимаете, не 220 вольт, а где-то 60 в стране. Но потенциально мы можем сейчас, знаешь, такую, как вот как сейчас вот стоит толпы, там низковольтная аппаратура, да, накапывает. У нас потенция, поэтому все боятся нас. И англичане, потенция, ну, сумасшедшая у русского человека. И нам, как никому другому, революция опасна, потому что удержу не знаем. Удержу не знаем. Кураж тут, понимаешь, прочее. Потом есть импровизация русского, ну, я слово русский говорю, имею в виду всех населения живут, не хочу там говорить, там, перечислять, там, нормально все. Я говорю, что сейчас революция, слово революция, это страшно, тем более, что сейчас под ружьем у нас охрана, миллионы и миллионы охранников вооруженных. Люди, которые не склонны к войне, но если заденут его жену, его дочь, там, его сына, заденут там его родители. Или он просто почует запах крови. И почует запах крови, он просто долго сдерживаемое чувство ненависти, блядь, неприятие всего этого, в конце концов вырвется, и перед нами будет просто уже не люди, а люди, это, как сказать... Вот поэтому надо очень бояться этого. Я все время говорю, лишь бы не кровь, лишь бы небольшая кровь. Но неизбежно мы попадем на эту вот ситуацию. Ну вот смотрите, говоря о большой крови, начиная с 16 века, сначала смута, проходит 100 лет, реформа Петра I, Северная война, опять кровь. Начало 19 века, Отечественная война 12 года, реформа Александра I, опять кровь. Про 20 век вообще говорить страшно. Сейчас начало 21 века, вот первые 25 лет, вот осталось сколько, 10 лет. Нет ли ощущения, что опять пойдет кровь? Вообще удивительно, когда один умный человек мне сказал, вы знаете, вы еще Путина будете вспоминать, плакать, целовать его портрет, через 10, 15, 20 кто доживет. И даже вы Ельцина простите, так стоп, я настораживаюсь, потому что что могло быть в 91-м, 93-х годах? Что вообще могло быть? Вы понимаете, что могло быть? Ну да, я как-то стараюсь как-то сразу разбираться, подумать, что-то в этом, конечно, есть. Противно об этом всем думать, но удалось избежать. Вот этот расстрел Белого дома ошарашил всех и тех, кто стрелял. Всех вместе. Вот просто какое-то чувство Бог дал, немножечко вот этот дьявол спровоцировал, Бог позволил, и мы увидели обугленные стены, зияющие окна от Верховного Совета, и это отрезвило, я считаю, что это отрезвило. Сейчас я не предвижу там революции и прочее. Нет, народная революция не пойдет. Слишком много прошло. У нас, пожалуй, что уже кровь пролилась, и земля окропилась настолько, что уже хватит крови. Я просто думаю о том, что сейчас будет у нас опасность, вот эта чипизация идет. Управляемый хаос. Сейчас информационная война идет, и мы увидели, что это сильнее, чем даже вот огнестрельное оружие. Сейчас показывают там русню резать, девочка украинка. Пусть это постановочная, пусть она там резает, нож взяла. И ножом размахивает, русню резать, ей 5-6 лет всего. Вот эти вещи страшнее. Потом мы все носим в карманах уже эти самые сотовые телефоны, мобилы. Это чипы. Все другое дело, что пока еще нами не руководят, хотя кто знает, хоть сейчас людей руководят. Вот эта вещь, которую сейчас нужно моему Ваньке, внуку, там, Маше, Насте, моим детям, они уже выросли для этого, они несколько другие. Они любят нас, смотрят нас немножечко с такой с любовью и с сожалением, что мы, вот, к сожалению, ну, как бы сказать, вчерашние люди. Вот. Но то, что мы про них можем представить, страшно представить себе. Но, тем не менее, они к этому готовы, они пойдут. Оружие следующее будет. Не обязательно, а, скорее всего, не обязательно. Обязательно горячее, там, чтобы железки разлетались, осколки в глаз попадали, там живот, прочее. Будет, значит, будет по валку лежать. Покажут Освенцим, а там прям штабеля лежат огромные, смотреть страшно. Ну, когда очень много, но нет такого страха, как вот мальчик на берегу, утонувший 3 годика. Смотришь на него сердце, вот этот беженец. Чем больше, тем как-то вроде бы, ну что, ну, масса людей там лежит. Я даже не представляю, что будет дальше, но мне хочется думать, что будет отодвигаться конец света. Отодвинется. Слишком как-то вот жалко мне то, что находится здесь. Вот мне эта женщина из Аня Строганова из Красноярска 26 была в Загорье, говорит, Олег Анатольевич, вы же словесник, немножко философ, там, ну да, я солдат, там, и священники у меня были в роду, все. Я говорю, знаете что, чего тебе надо? Он говорит, скажи, пожалуйста, два слова отношения к жизни, два. Я говорю, три, она, два. А я взял ручку, дай минутку 5. Ну, музыка играет, там все, в залом сидим. Я задумался, и что я вывел? Я ей сказал, знаешь что, ну, ты меня поразила. Я никогда так два слова-то не писал. И я сказал, мое отношение к жизни – это восхищенное удивление или удивленное восхищение. Ну, что это такое? Как это можно было сотворить и нас сюда пустить? Олег Анатольевич, у нас остается не так много времени, поэтому такой небольшой блиц-опрос. А в 67-м году вы демобилизовались, и в 79-м вы поступили в Иркутский университет, вы уже как... В 75-м. В 75-м. в 75-м, да, прошу прощения, и начали реализовывать себя как журналист, как писатель. А чем вы занимались в промежутке? Смотрите, я, значит, ракетные войска послужил, в 67-м году закончил. До этого я закончил Каннский политехникум. Работал на строительное отделение каменщиком, маляром, художником, этим самым арматурщиком. В Зеленой Роще мы строили общежитие, сваи забивали, там мастер Янгала Чуженя был. Я ушел в армию как строитель. Мастер-строитель. Я вернулся, поступил в Аначунский лесбанхоз Абанского района, мастер Окса, строительный отдел. Но что-то томило, мучило, ничего не понимая, что, куда делать. И я собрался в Красноярск ехать, а мы с братом покойным Юра младше меня на 2 года был. Смотрим, объявление висит в газете в Абанской. Требуется на работу лид-сотрудник. Ну, для хохмы, что ли, пошли. Ну, лид, я говорю, ну, лид, это же не литра. А он говорит, ну, это, наверное, литература. Так, ну, посмеялись. Меня приняли на работу в Абанскую газету в 68-м году. Представляете, быстро. 68-й, 69-й, 70-й, 71-й. Но мне еще водочка мешала по жизни. Мешала, потому что я активный, такой интересный, импровизационный человек. И водка мне просто мешала. Мне удалось побороть это с 71-го года. Вообще ни капли не пью ничего, не страдаю от этого. И в 72-м году начал я уже восхождение, на твердое пришел. Комсомольце печатался, на телевидении краевом выступал. И был зам редактора газеты в Козульке, новообразован «Авангард». А так как в Сарайске очень как-то мои, значит, покойный тоже Станислав Владимирович, да, это комсомольцы Красноярск, он пригласил меня на работу. Ни квартиры, ничего не было здесь, а в Козулька рядом. Он говорит, будет квартира, все будет. И партия как-то оценила. Будеева и мне дали 2 квартиры, квартиру ей, квартиру мне, Гали. В доме на Ленина 122. Она взяла раньше мне 68-ю квартиру, а мне осталась 2-я. Но я пришел, 2-я квартира, зашел. Твою мать, Ленина, троллейбусы, машины. А я всю жизнь в поселках жил. В Шира, в Козульке там все эти. И в городе. И стал работать, и стал смотреть уже как бы все. И потом, окончив университет в 81-м году, я уже работал в комсомольце ответственным секретарем. Все было 2 газеты. Рабочий, комсомолец. Кто сформировал ваш литературный вкус, язык? Писатели какие-то, может быть? Не знаю, Толстой, Достоевский, Стругацкий. Читать я стал очень рано. Кстати, после 4 класса Анну Каренину и Толстого, и «Войну и мир» стал. Но это напугало меня французский язык этот вначале, и ужас пришел. Ну, пытался. Читал я очень рано. Я думаю, конечно, дар пришел от линии Богатиных. У меня, кроме деда, НКВДшника, замнаркома потом, кстати, он был лесного хозяйства, выяснилось полгода назад, что, оказывается, мой прадед Дмитрий Гаврилович, депутат Царской Государственной Думы первой от Самарской губернии. А я не знал об этом. Как-то скрывали это все. Ну, был. То есть в роду у нас были отец Григорий священник, был прадед мой. Один был промышленник, купец. И там был судья. То есть вот как-то все в кучу собирается, все прочее. Но я рано стал писать стихи. Ну, не умел, конечно, ничего-то не умел. Я чувствовал какую-то к литературе особенную тягу. Но сейчас у меня осталась фамилия одна, пожалуй, которая, ну, она и не является удивлением большим. Иван Алексеевич Бунин. Очень. И я в своей юбилейной газете, если время есть буквально, просто я хочу, ну, лишний раз, может быть, 8 строчек бунинских, которые я всю жизнь живу с них и очень люблю. Но я бы даже в своей газете дал, чтобы там, думаю... 8 строчек. Иван Алексеевич. Кстати, с юбилейным выпуском. Да, спасибо. Так, культ личности себя в газете. И цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь, и полуденный зной. Срок настанет. Господь сына блудного спросит, был ли счастлив ты в жизни земной. И забуду я все, вспомню только вот эти полевые пути меж колосьев и трав. И от сладостных слез не успею ответить, к милосердным коленам припав. Спасибо, Господи. Олег Анатольевич, вы сказали, что вы не очень любите политику, и тем не менее вы уже больше 20 лет в ней. Как так? Это то, что я занимаюсь, не является политикой. Ну, можно прилепить любой ярлык к человеку, да? Это не политика, это восстановление справедливости в моем понимании, понимании моих единомышленников. Я всегда вижу, это несправедливо, это справедливо. И, как правило, трудно ошибиться здесь. Это нужно быть совсем уже идиотом или инопланетянином, чтобы удивить, что это русский народ, как это Достоевский говорит, да? Чем отличает русский народ от других народов? Это жажда справедливости, просто жажда справедливости. Но назвать это политикой можно, потому что органы. Но депутат, их чиновникам нельзя назвать. Ну и политикам тоже. Вот она, свод законов тебе. Вот тебе твердая дорога, а вот осознали окольные, они кривые пути, не ходи по ним, и народ не приучай к этому. Единственное, я тебе, Данил, скажу одну вещь очень важную. Очень тяжело нам работать, потому что, еще раз вернусь сначала, люди уверены, что все в мире, в принципе, стоит на законах. А когда законы все, либо их нет, либо они как плавающая кочка на болоте, вроде кочка, наступил на нее и ушел на дно. Понимаете, вот это страшно все. Вот это вот блуждание, вот это вот обманка сегодня вместо законов. Вот это все примитив, все такие вот вещи. Ты чувствуешь, что много не дотаскиваешь. Но вот сейчас, например, в горсовете, если вернуться к нам. Да, вот только что поступила новость о том, что новым спикером горсовета стала Казанова. Да? С потрясающим просто перевесом. Прокомментируйте, кстати. Это, понимаете, вот дело в том, что личные отношения с Татьяной Ивановной мне очень хорошие. Дети мои, дочки Ольга и Ника учились в этой школе. Мы очень дружили, всегда поддерживали отношения хорошие. Но как женщина в политике, это всегда страшное это дело все. Как вот у нас, я уже не хочу фамилии, не имена называть. Я думаю, это просто альтернативу нашли. Во-первых, она женщина, значит, умна, развита, директор школы. Чувство у нее развито, значит, отношение к разному слою. Один забияка, там, один там хмырь. Один там идеалист, один там блаженный и прочее. Но все-таки я не думаю, что это лучший выбор. А с другой стороны, а кто вместо нее, если не она? Начинаешь думать, как все это упало, да? Ну, дай бог, конечно, потому что я не думаю, что она там одиночка. Она сейчас встала от «Единой России». Но то, что там говорят за нее 24, а 8 всего за Ивана Серебренникова. 8-24, а это патриоты России, Быковский, да, Иван Серебренников. Это поразительно. Но я думал, что по меньшей мере 14-15 будет людей за Ивана. Нет, а там 24. Ну, дай бог, испалать, как говорится. Испалать, работайте, горсовет, работайте, нельзя вам мешать. Любите город, любите людей и уважайте себя. И все вопросы решайте так, чтобы камеры не ухватывали там и зады ваши, и ноги кривые, и узкие лбы там, и костлявые руки. Старайтесь так делать, чтобы не это было главное, а главное ваши глаза, ваши слова, ваши дела, ваши результаты. Вы можете назвать себя по жизни победителем? Так, стучу по дереву снизу. Да. Но вот я не лез туда, куда, в принципе, Бог меня отводил. Вообще, вы знаете, вот назвать меня церковным человеком нельзя, но я признаю душевно, каким-то вот чувством, нельзя высказать каким, что существуют высшие миры, существует провидение, оно по жизни несколько раз у каждого человека было, и у меня. Меня берегли, я знаю, когда берегли, я знаю, когда меня отвели. И вот это вот чувство благодарности тому, что я не то чтобы избранник там какой-то, но, в всяком случае, не брошенец абсолютный, да. И я благодарен матери с отцом, само собой, нашему роду, который был за мной, своим маленьким все. И думаю, что все-таки у меня было больше попаданий в восьмерку, девятку, десятку, было молоко. Но молоко попаданий было гораздо меньше, чем у этого. Поэтому как-то назвать себя одним словом, ну, больше побед. А что чувствовали в момент поражений? Удивление. Как так? Я был уверен, что это так, но, с другой стороны, трезвость всегда у меня была. Но я говорю, еще гороскоп не обманывает. Я не люблю, когда вот завтра вам то-то будет. Нет. Но характеристики точно. Я дева и год петуха. Это очень интересное слияние. Вот этот год. Я думаю, что когда ты получил отлуп, ты надо тебе бросаться одному немедленно. Не ходи на людях, чтобы не видели твое лицо потерянное, не чувствовали твои плечи опущенные, раз в сторону. А через 2-3 часа, хватит время 2-3 часа, выйди и увиди перед собой снова лицо твердое, руки с кулаком сделанные и готовность улыбнуться на хорошую улыбку, на хороший анекдот. Вы первые два раза попыткой баллотироваться в депутаты проиграли. Не было желания завязать? Я зашел с первого раза. Нет, вот выборы в 96-м году. В 94-м, 95-м году. Да, да, это вот тогда еще когда Зырянов был депутат, который хлеб там бесплатно старикам было. Так вот, потом выяснилось, что мы с Сергеенко прошли, и я прошел, и Сергеенко прошли, там все. Там, ну, уже начинали уже считать. У меня тогда было нормально все, и меня это успокоили. Люди нашлись умные, говорят, слушай, ну ты только не удивляйся. Ты прошел, это пятерка проходила первая, ты был в первой пятерке. Ну, старик, ты сам понимаешь, какой ты себя депутат? Че, будешь скакивать, материться, кричать, там, истерика, прочее. Тогда обо мне ходила такая слава, что я там отморозок неуправляемый. Но в 96-м году я уже серьезно шел на выборы в горсовет. Ну, там прошел Маслов и Потехин, а я был третий, я не прошел. А в 97-м году уже, в декабре месяце, там тогда уже коммунисты играли за власть народа. Шел я в Демногорске по округу. И в списке я был четвертый по этому. Там прошел, поэтому удивительно. А дальше я уже не думал, что я стану в ЗАГС собрании постоянно. Я не рвался. Но так получилось, наши выиграли. Потом «Справедливая Россия» из Москвы позвонили, иди к нам в «Справедливую Россию», партия социалистическая. Я пошел, выиграли. Выиграли. Ну, то есть, я честно скажу, люди понимают, кто меня знает. Напряга большого. Ой, желание за что бы то ни стало стать депутатом. Да не было, конечно. Я думаю, Господи, не стану депутатом, все равно Господь не оставит. У меня способности есть, я буду работать, буду также окружен каким-то уважением, и недруги меня не любят. Но, с другой стороны, как говорил Валера Харизов, мой друг летчик, депутат, расстрелян Верховного Совета, он сказал фразу: Олег, тебя и ненавидя уважают. Ну ладно, Валер, спасибо тебе за это, он-то давно меня знает. Олег Анатольевич, мы вынуждены уже потихонечку сворачивать наш очень интересный разговор. У нас есть традиция, когда гость в студии нашим радиослушателям делает какое-то короткое пожелание, которое он считает самым важным в жизни человека. Я хочу сказать людям, которые... Прошу прощения, если я перехвалил перед себя иногда, вот якал немножечко. Прошу прощения, потому что о себе рассказывал. Я хочу вам сказать всем то, что, может быть, вам редко говорили. Любите себя. Любите в себе те качества, которые Бог вложил хорошие. Любите. Потому что если вы себя не любите, а Боженька как сказал, возлюби ближнего, как самого себя. А если ты себя не любишь, как ты будешь ближнего любить? Любите в себе все хорошее. И тогда жизнь у вас откроет глаза шире, будет светлее, будет красок в жизни много, в конце концов. Жизнь короткая очень. Очень многим людям повезло, кто пришел сюда. Сколько миллиардов стучались, то по аборту, то по каким-то другим причинам сюда не пришли. А нас Бог привел, и мы еще плачемся. Ой, там денег нету, пива выпить не на что. Ой, шубку купить не на что. И это тоже важно. Но важнее всего то, что у нас есть дети, внуки, что у нас есть любовь, есть вера. Спасибо вам большое. Олег Анатольевич, большое спасибо, что при вашем трудном и тяжелом, я знаю, графике вы нашли время на откровенный, на очень интересный разговор. Спасибо за то, что вы пришли. Мы еще раз от всей души вас поздравляем со всеми праздниками, с юбилеем вашего детища, газеты, и с вашим юбилеем. Надеемся и желаем, чтобы таких праздников у вас было как можно больше и долгие-долгие годы. Ну что, быть добру. Это была рубрика «Гость на радио ВК», а в студии был Даниил Рад и наш сегодняшний гость Олег Анатольевич Пащенко. Гость на радио ВК.